Глава 5. Брови удивленно поползли вверх, во взгляде читался скепсис. Я даже не пыталась сдержать недоумение. Ты не находишь странным, что, провернув всю комбинацию по приобретению идеального похитителя артефактов, ты не знаешь, где он находится? Съязвила я. Ответом мне был тяжелый вздох и глаза, поднятые к потолку. «Фелис, никто не знает точного местонахождения ключа», — как несмышленышу разъяснил он. «Если бы его так просто было бы найти, разве не нашелся бы смельчак, который бы сделал это?» Что ж, пожалуй, он был прав. То, что легко приобрести, ничего не стоит, а ключ от всех дверей стоит как годовой бюджет целой страны, такой богатый, как Лорингия, например. Я покопался в архивах, поднял записи в секретных секторах, и вот что выяснил. Самое первое упоминание об артефакте было здесь. Рейн показал пальцем на Каталинское княжество. Вроде как он хранится в одном из монастырей. «В каком?» «Сейчас он разрушен», — с сожалением сказал Рейн. «Но мы все равно его проверим». Я кивнула, соглашаясь. «Правильное решение». Сказать, что артефакта там нет, можно лишь тогда, когда сам убедишься в этом. Затем я обнаружил запись, что артефакт спрятан под огромным валуном в призрачном лесу и охраняет его мертвые воины. Рейн показал на карте, где это место и располагалось. Оно на довольно большом расстоянии от Каталинского княжества. Я поджала губы. Даже если нам предстоит посетить только два этих места, путешествие обещает быть долгим и неприятным. А есть хоть какое-то место, где пригодятся мои таланты? Или ты меня для красоты купил? И для красоты тоже, ухмыльнулся он. Даже в этих местах может быть артефакт. Мы оба знаем, что в таких местах есть стражи. И чтобы обойти их, нужен магический дар, — раздраженно ответила я, потому что не хотела болтаться по стране. Я — некромант. Ты забыла? Стражей я возьму на себя. Тебе лишь нужно будет подстраховывать меня артефактами, — подмигнул мне Рейн. Я скривилась. Мы с тобой отличная команда. Лучшая воровка Индары и маг-некромант. Будь я проклят, если мы не найдем артефакт. Можно подумать, от того, что он некромант, стало легче. Наоборот, понесет нас по всем отметкам на карте, которые нормальные воры обходят стороной. Придется помогать, но я не горю желанием шляться по злачным местам Индары, чтобы ты знал, поставила я его в известность. Я учту, но у тебя нет выхода, моя прелесть, язвительно произнес он, дотронувшись до кончика моего носа пальцем. «Гад! Ящер недоделанный!» «Теперь осталось еще парочка мест, где нужны будут твои умения». Я вопросительно подняла бровь. «Секретный архив в имперской библиотеке Лорингии». Ткнул он пальцем в точку на карте. «Чтобы добраться до артефакта, придется обойти охрану и преодолеть сложную магическую систему защиты, включая сложные замки, магические ловушки». Возможно, потребуется украсть ключ у хранителя библиотеки, чтобы добраться до артефакта. «Трепещу от предвкушения», — съязвила я. «Ты хотя бы знаешь систему защиты? Есть план, как ее обойти?» «Фелис, не драматизируй. На месте разберемся», — отмахнулся от меня, как от надоедливой мухи Рейн. «Я не драматизирую», — взвилась я. Чтобы ограбить такой серьезный объект, мы с Вейнардом готовились не один месяц. Ладно, ладно, чего так кричать? Я тоже, к твоему сведению, кое-что понимаю в ограблениях. Не забыла? Мне кажется, что это ты забыл или не хочешь понимать, что такой вояж — это не пикник с девочками в городском парке. Это демоны, тебя раздери, опасно! «Успокойся, Фелис», — вскинул руки ладонями перед собой Рейн. «Я все прекрасно понимаю. Буду слушать тебя там, где требуется твое непосредственное участие. Нужно готовить ограбление 2 месяца?» «Не вопрос. Будем готовить. Полгода? «Будем готовиться полгода». Я смотрела на него, как на полоумного. «Он серьезно? Серьезно собирается гоняться за артефактами годами?» «Нет, я не хочу потратить свою жизнь на то, чтобы гоняться за призраками», — решительно произнесла я, поднимаясь. «А вдруг его вообще нет? Вдруг это легенда?» «Как ты думаешь, за легендой будут охотиться такие личности, как главарь криминального мира оборотней? Или тот же самый кукловод? Эти ребята похожи на мечтателей?» Я помотала головой, час от часу не легче. «Мало того, что мы и так будем ходить по лезвию ножа, так еще за нами начнут охоту», — не разделила я его оптимизма. «Наш шанс вернуться живыми стремительно падает». «Пусть так», — отмахнулся Рейн. «Кто не рискует, тот не живет. Знаю я такой тип личности. Он без опасности не чувствует вкус жизни. Опасно находиться рядом с таким. Он всегда найдет приключение на свое седалище». «Слушай дальше», — продолжил дракон, как будто и не было нашего спора. «Следующая точка на карте — крепость на утесе». «А она где находится?» «В Корнуолле», — беспечно ответил Рейн. «Ты совсем рехнулся?» — рассвирепела я. «В Корнуолле ненавидят магов, а ты к тому же еще и некромант». «Кажется, муж твоей сестры — верховный инквизитор Корнуола». «И что? Думаешь, он упустит шанс выслужиться перед первосвященником, поймав некроманта?» «Такая сволочь!» — посочувствовал Рейн. «Редкая мразь!» — ответила я. «Помощь от него не жди!» «Нет, так нет!» — пожал он плечами. «Но посетить Корнуолл все же придется». «Демоны, меня раздери! Я с тобой посидею раньше времени!» «И все равно останешься самой красивой в Индаре». Я замерла, пытаясь осмыслить услышанное. Он что, обратил на меня внимание, как на девушку? Занервничав, я затеребила кончик косы, заплетая и расплетая его. Не нравятся мне такие высказывания. Совсем не нравятся. «У нас деловые отношения», — на всякий случай предупредила я. «Ты поклялся». «Ничего подобного», — нахально улыбнулся он. «Я пообещал, но не клялся». «И на этом спасибо», — огрызнулась я. «Похоже, моя судьба осложнится еще и домогательствами Рейна». Тяжело вздохнув, я отправилась в свою комнату. Завтра предстоит трудный день. Рейн дышал мне в затылок, что изрядно раздражало меня. «Комната 7, кажется, она». Я открыла дверь и повернулась к дракону. «Спокойной ночи, Рейн. Увидимся утром», — произнесла я, захлопывая дверь. Рейн поставил ногу и не дал двери закрыться. «Спим вместе. Всегда», — произнес он и закрыл за собой дверь. Оглянувшись, я увидела, что в комнате одна большая кровать. Увидев довольную улыбку на лице Рейна, поняла, что это все подстроено. «И что мне прикажете делать?»